10. Но лишь по свершении этого злодеяния Цезарь постиг всю его непомерность. Неподвижный и погруженный в молчание, а чаще мечущийся от страха и наполовину безумный, он провел остаток ночи, ожидая, что рассвет принесет ему гибель. Первыми в нем пробудили надежду, явившиеся со льстивыми заверениями по наущению Бура центурионы и трибуны, ловившие его руку и поздравлявшие с избавлением от неожиданной опасности, с раскрытием преступного умысла матери. Вслед за тем его приближенные стали обходить храмы, а ближние города компании, подхватив их пример, изъявлять свою радость жертвоприношениями и присылкою своих представителей. Сам же он, напротив, изображал скорбь и, будто возненавидев себя за то, что остался жив, притворно оплакивал мать. Страница 257. Но так как облик мест не меняется, подобно лицам людей, и тяготивший Нерона вид моря и берегов оставался все тем же, к тому же нашлись и такие, кому казалось, что среди окрестных холмов слышатся звуки трубы, а над могилой его матери горестные стенания, он удалился в Неаполь, откуда направил сенату послание, в котором говорилось о том, что подосланный его убить приближенный вольно отпущенник Агриппины по имени Агерин был схвачен с мечом, и что якобы осужденная собственной совестью за покушение на злодеяние, она сама себя предала смерти.